Доброй ночи. Вы только что слышали полонез из оперы Эдуарда Францевича «Направника», замечательного русского и чешского композитора конца 19-го, начала 20 века. Опера эта называется «Дубровский». Несколько фрагментов из нее мы только успеем сегодня послушать. А поговорим мы, конечно, о незаконченном романе Александра Сергеевича Пушкина, день рождения которого весь цивилизованный мир, и вы, я надеюсь, тоже отмечали 6 июня. «Дубровский». «Маша, я Дубровский!» Кричали мы в детстве друг другу. И для меня, на самом деле, это очень личный разговор. Потому что, когда я был мальчишкой, вне всякого сомнения, Дубровский был одной из любимых книжек моих вообще и книжек Пушкина в особенности. И книга, и фильм, и, в общем, все то, что было связано с именем Дубровский. И, наверное, даже тогда вот эти крики «Маша, я Дубровский», по крайней мере, что-то отражали. И если мы уж говорим о том, из чего мы сделаны, то если многие наши слушатели вспомнят свое детство и юность, то поймут, что Дубровский, которого мы должны проходить в 5-6 классе школы, а сегодня, говорят, его уже почти не проходят. Ну, так пробегают, и учителя как-то опасаются говорить о благородном разбойнике. Так, по крайней мере, это словосочетание стало привычным для нас со средней школы. А сегодня по телефону 495-956-1514 давайте попробуем поговорить о том, как мы сегодня относимся к Дубровскому. Бывают ли благородные разбойники, и о благородном ли разбойнике писал Пушкин, и почему он так и не закончил роман? И, конечно, два основных школьных вопроса. Почему «Барчук» было такое хорошо забытое русское слово, жившийся припеваючи на отцовское пособие, как это принято сейчас, поигрывавший в картишки, делавший долги, волочащийся за женщинами, стал Дубровским, разбойником. И правильно ли это? Ведь тогда в советской школе нас учили, что правильно. И это была борьба Владимира Дубровского за справедливость. Вот как вы к этой справедливости относитесь сейчас, после того, что мы пережили, переживаем и, наверное, еще будем переживать? Как нам сейчас с понятием «благородный разбойник»? Что это такое и откуда оно берется в душе? 495-956-1514. Если можно, я не буду пересказывать роман Пушкина. Я надеюсь, что хотя бы основные события вы помните. И так, в своем поместье Покровское жил да был богатый и знатный барин Кирилл Петрович Троекуров. У него был крутой нрав, такой самодур и деспот местного разлива. Его боялись все соседи, кроме чуть ли не единственного его друга, помещика Андрея Гавриловича Дубровского, отставного поручика гвардии и бывшего сослуживца Троекурова. Оба они вдовцы. У Дубровского сын Владимир, который служит в Петербурге, а у Троекурова дочь Маша, живущая с отцом, и, в общем, они часто заговаривают о том, чтобы женить детей. Дальше случается неожиданная размолвка, которая и приводит к беде, к появлению благородного разбойника. Какую роль играет разбойник этот в нашей душе? Вот главный вопрос сегодняшней передачи. красивый, а завтра встречусь с нищетой, покину вас священные могилы, мой дом и память юных детских лет. Пойду бездомный и унылый путем. Итак, если чуть-чуть продолжать, друзья Троекуров и Дубровский ссорятся, и самовластный самодур и деспот Троекуров, чтобы выместить раздражение, решает лишить старшего Дубровского имения и приказывает заседателю, судебному заседателю Шабашкину отыскать законный путь к этому полному беззаконию. Судейские крючкотворы исполняют желания Троекурова, и Дубровского вызывают к земскому суде для решения дела. Ну, там, конечно, Кистеневка переходит в собственность Троекурова, и с Дубровским случается самый натуральный припадок безумия. Здравствуйте, Анна. Добрый вечер. Слушаем вас. Меня зовут Анна. Я вот хотела бы... Дубровский, благородный разбойник. Хотела бы сказать о Дубровском. Я и сейчас очень хорошо отношусь к этому литературному герою. Я не считаю его там каким-то злостным разбойником, там не знаю каким. Ну, Владимир Дубровский как мог, так боролся за свою правду, за свою справедливость. Ну, конечно, он был благородным человеком, ну, полюбил. Вот. А вообще я очень люблю произведения Пушкина. Вот, и мне жаль, что сейчас вот в школах не проходят. А что касается таких вот, ну, теперь он, во-первых, Роман Дубровский, я думаю, что он очень актуален и в наше время. Ведь теперь тоже олигархи как могут, ну, каким-то там любыми способами наезжают друг на друга, что-то там подстраивают. Ну, вообще, что-то прихватить и так далее. Это, конечно, старая добрая... Он очень актуален в наше время. Это старая добрая российская традиция. Да. Как-то мне однажды приятель один в начале 90-х годов сказал, что в России самое худшее это то, или самое лучшее, что в ней нельзя ничего иметь, потому что, что бы ты ни имел, кто-нибудь все равно отнимет. Либо жулики, либо государство. Сказал он горько, там, потеряв собственное предприятие. Ну, в общем, это... Да, и об этом надо думать. И тем не менее, как мог? Ну, ведь если вдуматься... Спасибо большое, Анна. Ведь если вдуматься, роман Пушкина, наверное, можно считать первым русским боевиком. Ну, правда, разбитое сердце, покойные родители, как бы появляется супергерой, Человек-паук, Рэмбо. В общем, не знаю, самыми разными именами это можно назвать. Это правильно? Или все-таки... Как-то, ну, например, события на Украине заставляют смотреть на это по-другому. Вот самое интересное в этой истории, на мой взгляд, это сама первичная причина конфликта. Я думаю, ее все помнят, но я на всякий случай просто повторю. Итак, они однажды пошли смотреть псарню Троекуров и старший Дубровский. Псарню Троекурова. При виде роскошной псарни Троекурова Дубровского охватила зависть. Хозяин спросил, в чем дело. Дубровский не смог удержаться и сказал: «Псарня чудная, цитирую, вряд ли людям вашим житье такое ж, как вашим собакам». Конец цитаты. На эту фразу обиделся псарь Троекурова. Не сам Троекуров, а его псарь. Он сказал Дубровскому, что некоторые дворяне могут позавидовать житию собак его хозяина. А все присутствующие весело рассмеялись такому дерзкому и находчивому ответу холопа. Ну, Дубровский оскорбился и ушел. Надо сказать, что то, что друг ушел, Троекуров заметил только когда сел за стол, то есть к ужину. Он послал за Дубровским, но тот отказался возвращаться, требуя, чтобы ему прислали дерзкого холопа. То есть вот того самого псаря. Они же все крепостные. А уж он, когда ему пришлют, будет решать, что делать, казнить или миловать. Тут, в свою очередь, возмутился Троекуров. Это же наглость. Только он, Кирилл Петрович, волен миловать или казнить своих холопов. И с этого момента начинается война. «Наплачется он у меня», цитирую, «наплачется он у меня, узнает, каково идти на Троекурова». И вот в результате следует вся эта потеря Кистеневки. Надо сказать, что когда... Тут потрясающее письмо совершенно пишет нянька Володе Дубровскому, сыну, главному герою романа. Цитирую. «Государь ты наш Владимир Андреевич, я твоя старая нянька, решилась тебе доложить о здоровье папенькином. Он очень плох, иногда заговаривается и весь день сидит, как дитя глупое. А в животе и смерти один Бог волен. Приезжай ты к нам, соколик мой ясный, мы тебе и лошадей вышлем на песочное. Слышно, земский суд к нам едет отдать нас под начало Кирилл Петровичу Троекурову. Потому что мы, дескать, ихние, а мы из кони ваши, и отроду того не слыхивали. Ты бы мог, живя в Петербурге, доложить о том царю-батюшке, а он не дал бы нас в обиду. Остаюсь твоя верная раба, нянька Арина Егорьевна Бузырева». Конец цитаты. В общем, и тогда надежда на справедливого царя-батюшку не оставляла крепостной народ вне всякого сомнения. А уж что творилось в это время с Кириллом Петровичем, страшно подумать. Что творилось в это время с Андреем Гавриловичем, разумеется, Дубровским. Троекуров... Ну, как бы то ли с победной, то ли вообще с целью мириться неизвестно, приехал к Дубровскому в эту самую Кистеневку. Цитирую. «В это время больной сидел в спальне у окна. Он узнал Кирилла Петровича, и ужасное смятение изобразилось на лице его. Багровый румянец заступил место обыкновенной бледности, глаза засверкали, он произносил невнятные звуки. Сын его, сидевший тут же за хозяйственными книгами, поднял голову и поражен был его состоянием». Поражен, обратите внимание. «Больной указывал пальцем на двор с видом ужаса и гнева. Он торопливо подбирал полы своего халата, собираясь встать с кресел, приподняться, и вдруг упал. Сын бросился к нему, старик лежал без чувств и без дыхания, паралич его ударил. «Скорей, скорей, в город за лекарем!» — кричал Владимир. «Кирилл Петрович спрашивает вас», — сказал вошедший слуга. Владимир бросил на него ужасный взгляд. «Скажи Кириллу Петровичу, чтобы он убирался, пока я не велел его выгнать со двора. Пошел, батюшка ты наш». Егоровна всплеснула руками. «Погубишь ты свою головушку, Кирилла Петровича, съест нас. Молчи, няня. Лучше пошли Антона в город за лекарем». Конец цитаты, но в этот момент Андрей Гаврилович умер. Обратите внимание, я вот про что. Я про то, что вся причина конфликта в жутком самолюбии крепостных, в гордыне, как говорили мы сейчас. Вообще ничего не происходит. Какой-то псарь изволил нагло пошутить. И в конечном итоге это убило человека. Поскольку ничего, кроме гордости этой, как выяснилось, и вот этого состязания в гордости между барами не было. Вообще ничего больше в этих дворянах никак не удается высмотреть. Только выпячивание гордости. И это тоже, в общем, наша постоянная жизнь. А вот дальше встает главный вопрос. Из мести ли становится Владимир Дубровский разбойником? И может ли он стать разбойником? Верный ли это путь? Вот видите, современный человек, Анна из города Торжка, считает, что так и надо. Ну вот как можешь, собирай крепостных и воюй. Вы правда, дорогие радиослушатели, так думаете? Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Евгения. Владимир Дубровский из романа Пушкина – это архетипический инфернальный образ темного рыцаря. Такой рыцарь действует во имя добра и справедливости, но при этом он сам по себе близок к миру зла и действует теми же способами, которыми действует зло. Такой образ появляется тогда, когда в жизни ощущается какая-то жуткая закостенелость и фальшь. Когда уже непонятно, что же делать-то с этими Кириллами, Петровичами, Троекуровыми, которые забрали абсолютную власть каждый в своей округе и которые уже купили абсолютно все суды. Какую иную силу им противопоставить, кроме той силы, которую представляет Дубровский? Кирилл Петрович Троекуров – это, между прочим, яркий пример обволакивающей агрессии. Он издевается над всеми, до кого только может дотянуться, но при этом все время изображает из себя доброго дядю, все время подчеркивая: «Ну я же хороший, я же добрый, это я так, немножко пошутил». У него есть еще такая черта, как показная религиозность. Он с большой помпой отмечает православные праздники, и молится, и крестится, и поклоны бьет с большим энтузиазмом. И все окружающие думают: «Ну не может же такой религиозный человек быть плохим?» А он продолжает утверждать над ними свою власть. Еще один аспект, заслуживающий внимания, это атмосфера, которая создалась вокруг Дубровского. Дубровский своими руками сжигает свой родной дом, чтобы он не достался Троекурову. Больше никакого дома у него нет. Он мог бы пойти на военную службу, так как был офицером. Но он становится кочующим разбойником и создает о себе легенду. То есть, вот как-то так, смотрите, с Кириллом Петровичем неизвестно, чего делать. А с Андреем Гавриловичем, с отцом Дубровского, известно, чего делать. А у него не показная религиозность, а у самого Владимира Дубровского не показная религиозность. А тогда получается, что единственная реальность — один умирает из-за обиженного самолюбия, из-за горды. Такой православный человек. Второй губит друга, человека, которого другом называют, из-за все той же самой гордыни. А у третьего, у Владимира, вроде бы как у Пушкина нет ни слова по этому поводу. Это советская критика так считала. У благородного разбойника у него, видимо, не показное православие. А и как бы он имеет полное право мстить. Так ведь получается. И это вот проблема, самая главная для меня. Где в этой проблеме, что такое вообще показное и непоказное? В 1835 году, удивительно близко, совсем рядом, но я не думаю, что они могли читать друг друга, один из основателей американской литературы, Натаниэль Готтерн, написал рассказ под названием «Молодой Браун». Там чистый и наивный юноша, женатый, получает письмо от некого мрачного демона, приглашающего его на некий шабаш в лесу. Ну, там непонятно, что это за шабаш, но, в общем, на какое-то мрачное очень действие. И он сталкивается, видит эту страшную тень в лесу и боится идти туда, и как бы пытается остаться с женой, потому что понимает, что вот если уйдет к этой тени, то и молодую невинную девушку погубит. Но он вдруг видит вечером, как чуть ли не весь город вереницей идет, прячась друг от друга, в лес на этот шабаш, к этой тени. Почему я так подчеркиваю это слово? Ну, потому что тогда, когда мы кричали в юности «Маша, я Дубровский», мы как бы имели в виду простую истину, что где-то внутри нас скрывается разбойник. Не знаю, насколько благородный. Юнг назвал этого разбойника тенью. Точно так же, как называется персонаж рассказа Натаниэля Готтерна. А вот, например, совсем вроде бы в стране от Дубровского. Яростный борец с порнографией. Я имею в виду конкретные случаи, но не буду их, конечно, называть. Вдруг выясняется, что он стал борцом с порнографией, потому что это позволяло смотреть неограниченное количество порнографических фильмов. Совершенно официально, на глазах. Ну, в смысле, при полной информированности жены и детей, что он смотрит порнографию с целью бороться с ней. Или вот известная история о католическом священнике, который был известен тем, что осуществлял программы по защите детей, который вдруг выяснилось, что был педофилом и соблазнял тех же детей, которых защищал. Я про оборотки, про то, что... Так ли вы уверены, что вы соответствуете тому, что говорите, тому, что декларируете, тому, чем кажетесь? Вот, например, тот же самый Дубровский, который вдруг выяснил, что он разбойник. И поразительная вещь случилась. Помните, он же грабил и жег все поместья в округе, кроме поместья Кирилла Петровича Троекурова. Ну, я думаю, что с чем все-таки это было связано, мы поговорим после второй музыкальной паузы. Yeah. я страшною мукой. Взгляни, как обижен людьми я. Ты снова меня упаюкай. Учебника очень прост. Дубровский не трогает поместье Троекурова, главного виновника своей беды, потому что там живет Маша, в которую он влюблен. Но вообще, это просто даже какая-то схема, представляете? Круг лесов, полыхающих поместье, а в середине светлое такое место. И оно же, как ни странно, самое темное. Там живет Троекуров, и там живет светлый лик 17-летней Маши. И, в общем, никто никому так и не признается в любви. И Маша будет ждать этого на встрече, но вот на той самой встрече, когда когда выдаст себя Дубровский за учителя Дефоржа, француза, он и произнесет ту самую знаменитую фразу, которая, конечно, звучит не «Маша, я Дубровский», а «Я не то, что вы предполагаете, я не француз Дефорж, я Дубровский». И все-таки только любовь. Здравствуйте, Елена. Я не про любовь. А про что? А я про то, почему он стал преступником, как вы считаете. А кем? Вот смотрите, только что вы давали арию, где забыл, какой певец. Лемешев. Вот, он пел «Взгляни, как обижен людьми я». Он еще не преступник, а поет. «Взгляни, как обижен людьми». Не-не-не-не, это он уже преступник и поет. Но дело... Нет, еще. Ну хорошо, как скажете. Вот. Так потом он становится преступником, ладно. Но почему людьми-то обижен? Как Кистеневка перешла? Почему оскорбление надо было проглотить? Нет, секундочку. Я об этом и говорю. Скажите, пожалуйста, обида и оскорбление псаря, чужого холопа, нуждается в мести и в смерти. Вообще, кровная месть – вещь правильная. Вот ведь тень, которая скрывается в нашей душе, душе самого православного народа в мире. Скажите, пожалуйста. Ну, а это правильно, Кистеневку отначить в судебном порядке нечестным судом? Неправильно. Что, между прочим, и сейчас делается вовсю. Неправильно. Ну, вот и разборки происходят. Надо... Я недавно читала «Крестный отец». Надо собирать... Так там, значит, мне очень понравился даже Майкл Корлеоне. Да. Он не хотел быть преступником. Он хотел отмежеваться от семьи. Да, и Дубровский, в общем, тоже не собирался быть преступником. Весь вопрос ведь в том, что делать-то? Банды собирать? Вот ведь почему. Ну, они и собираются сейчас. Бесконечно разборки, бесконечно суды подкупают, судьи убивают. И вы считаете, что... Подождите, Елена, но вы же говорите, что это правильно. Нет, вот не это. Говорю я правильно. Как я не говорите? Вы говорите... Подождите секундочку. Вы говорите, что банды собираются правильно. Я ведь вот... В этом разобраться надо как-то. Неправильно, а потому и собираются, что судов не... То есть они собираются правильно, справедливо. Спасибо вам большое, Елена. Это главный вопрос. Тени, спящие внутри каждого из нас. Мы как-то не умеем, как-то мы чего-то не поняли. Поставь другую щеку, и что судьей-то может быть только Бог, а вовсе не человек. Вот чего-то здесь мучительно непонятно. Если непонятно, то бишь неосознанно. Откуда-то из глубины души вылезает тень. А тень, она всегда агрессивна, всегда насильственно. Мог ли ради своей любимой Кистеневки непоказной христианин, старший Дубровский Андрей Гаврилович, примириться со своим страшным недругом и его псарем? Ну, пошел бы на поклон, и сын бандитом бы не стал. Если бы он так не баловал Володю, отдавая ему последние доходы с труда собственных крепостных, как бы, может быть, не стал бы он бандитом, его сын, в ответ на смерть отца и, естественно, лишение доходов. Может быть, и у Володи был какой-то другой путь. Ведь, между прочим, с самого начала планировалось, что он будет женихом Машиным. А вот самолюбие, месть, глаз за глаз, кровь за кровь. В конце концов, и решили судьбу Володи Дубровского. Здравствуйте, Никита. Алло. Да-да. Вы слышите, да? Да. Я что хочу сказать. Вы зря так говорите, что Дубровский был очень плохим героем. И мы считаем так, что Пушкин его выдумал для того, чтобы вот этот царско-капиталистический режим, который был тогда, как-то изменился. Естественно, только силовым путем. Уговорами его нельзя было изменить, этот режим. И даже Ленин признал Пушкина в Дубровском, понимаете? И если бы не было 17-го года, да, то было бы еще хуже. Вот вы упомянули Крым недавно, минут 20 назад. Если бы у нас сейчас был социализм, то проблем бы с Украиной не было и с Крымом. Понимаете? Я вот Дубровский об этом говорил. Словами Пушкина. Еще тогда там сколько, 170 скажите, лет назад. Пожалуйста, что такой режим, как царско-капиталистический, конечно, надо. Секундочку. Он не уголовником был. Он был просто политическим человеком, который, да... Каким он был политическим? Люди, конечно, слушайте, он деньги грабил. Он деньги грабил. Он деньги грабил. Он деньги грабил у помещиков. А помещики кто такие? Они вообще не работали? А нет, он их себе грабил. Он только просто... Себе? Нет, вы плохо знаете. Он несправедливо... Он несправедлив. Дубровский... Ну, знаете... Царско-капиталистического режима. Хорошо, замечательно. Вы перечитаете... Вы перечитаете на досуге Дубровского по той простой причине, что политиком он никак не был. И вот ведь в чем проблема-то по поводу царско-капиталистического режима. Ладно, я даже спорить не буду. Проблема-то в том, чё ж он главного эксплуататора и капиталиста в этой губернии, самого Троекурова и главного своего врага. Чего ж он его не грохнул, не забрал Машу, не сказал ей: «Маша, мы построим светлое будущее»? Чего ж он этого не сделал-то, если он был таким политиком, как вы говорите? Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, Ирина. Алло, добрый вечер. Здрасте. Александр Геннадьевич, очень тяжелую тему вы затронули. И очень неблагодарна. Я вот послушала то, что сейчас нес, простите, последний выступающий. Не будем обижать выступающих. Это что-то чудовищное. То есть мы никак не выберемся, но тема очень нужная. Потому что если мы чего-то не поймем, вот именно в том, о чем вы говорите, у нас так и будет дальше 7 верст до небес, и все лесом, лесом и пнями. То есть человек, который сейчас это говорил, он как будто не знает, что был Столыпин, что была Россия другая, что было просто потрясающее восхождение, и что бандитская, кошмарная революция освобождение от крепостного ига, правда? И опять бандиты, понимаете? Да, и опять конечно, бандиты. Да. Проблема ведь вся вот в чем. Мы, вот это наше, наше все, я бы сказал. Только дай нам врага. Да. Но все-таки, Ирин, давайте попробуем. Я думаю, что тема очень важная, и мы ее по-своему в следующей программе дальше поговорим. Может быть, кто-то нас слышит, я напомню. И Никите тоже, если он захочет как-то свою аргументированную точку зрения изложить, то по телефону 495-956-1514... В дни эфира, то есть по московским средам и пятницам, с 19.00 до 21.00 у нас работает автоответчик. Там можно записать свое сообщение, и я с удовольствием поставлю его в эфире прямо в ближайшую пятницу. Кроме того, это можно сделать у нас на сайте. Просто набираете в любом поисковике «Серебряные нити», и там дальше разберетесь сами. Я, Ирин, алло, вы здесь еще? Да, здесь. Я хотел сказать, ну так все-таки почему не трогал он имение Троекурова? Как бы Зимнего дворца. Да, простите. Ага. Ну, Маша мешала. Только Маша? Да нет, там еще было что-то такое. Я уже, честно говоря, я не любила Дубровского. А я любил Дубровского. Вот не люблю я эту вещь. Да. А за что? Даже не перечитывала. А почему? Вот не нравится мне это. Вот изначально не нравится мне это. Опять же, с точки зрения... Я внизу знаю и перечитывала повести Белкина. Вот все, вот, но Дубровского не люблю. Не знаю. Не лежит у меня душа к нему уже. Это безысходность. Она в том-то все и дело. И в этом, и об этом спор. И об этом нужно говорить. Это чувство некоторой безысходности зла. И, наверное, поэтому и Пушкин эту повесть не дописал. И она же о зле в душе человеческом. О той самой тени. Правильно, в психоанализе, по крайней мере, этот процесс в глубинной психологии вообще называется расщеплением. Вот когда двоится человек, хочет быть одним, а получается другим. А в тексте, в 12 главе, он скажет Маше: «Я понял, что дом, где обитаете вы, священ, что ни единое чувство, связанное с вами узами крови, не подлежит моему проклятию. Я отказался от мщения, как от безумства». Вообще, Маша самая благородная фигура в этом романе. Итак, в следующий раз мы говорим снова о романе Дубровский, об образе Маши и о психологии расщепления. Обещали летний психологический ликбез. Спокойной ночи.